Заплачет над землей гроза и упадет внезапно ночь в глаза, когда обрываются снега весну. Не оставляй меня одну, когда тревожен каждый день. Оставляй меня одну.